Первородная душа позволила стабилизировать высвободившуюся энергию и, наконец, тело бронзового бога окончательно ушло в небытие. Витающая в воздухе мощь выглядела страшно, тончайшая из нитей была толщиной с мое тело. До поры до времени мне удавалось отклонять силу от нас с Вилеей, так как пришло четкое понимание, если хоть один поток коснется нас, мы умрем. Быстро и ярко, забрав с собой весь Бристон, что находится на территории мира людей. Причем не только весь Бристон, но и всех существ, что здесь обитают. В какой-то момент даже мелькнула предательская мысль о том, чтобы отправить всю силу в первородную душу и не творить хаос, но я от нее тут же отказался. Делайла не станет терпеливо ждать, когда мы с Вилеей подрастем и сможем дать ей бой. То, что она вот уже неделю ничего не делает, является настолько невероятным подарком, что не воспользоваться им у нас права нет. Поэтому отступать уже поздно. Нужно довериться ощущениям. В чем отличие между этапами зародыш Бога и Бог? В первом случае присутствуют некие органы, отвечающие за возвышение, во втором органов уже нет, потому что само тело является этим органом. Причем не имеет большого значения тип этих самых органов, реальные они или сопряженные. Главное их наличие. Пока есть органы, назваться Богом мы не сможем. Значит что? Правильно, значит их нужно преобразовать, объединить, смешать, сделать единым целым. Вот оно, единое целое. Идущие к бессмертию проходят долгую трансформацию, переходя от одного этапа возвышения к другому. Те, кто не смог трансформироваться сам, получают блок возвышения. Те, кто сумел победить свои ограничения, становятся сильнее. Вот только чем выше этап возвышения, тем сложнее трансформация. Богов мало не потому, что император ограничивает их количество. Это тоже, но основная причина в том, что не всем дано трансформировать существующие органы во что-то новое, распределить их по всему телу, заставляя работать каждую частичку. На такое способны единицы, но те, кто все же сумел перебраться на этот этап, оперировали энергией на совершенно ином уровне. Им не требовалось пропускать силу через меридианы, ядра. Они просто черпали ее в себе, выпуская наружу. Не было техник этапа Бог, была сила этапа Бог. Наверное, стоило задаться этим вопросом до того, как я запустил очистку, но хорошо быть умным задним числом. Поэтому рассуждаем дальше. Как за несколько часов, дней или даже недель сделать то, на что у других уходит тысячелетия? Считается, что Богом нельзя стать мгновенно, вот только император и король опровергают эту теорию. Что произошло во время их преобразования? Им помогало существо, своим телом пронзившее два мира. Оно отдало им свою энергию, закинув сразу на максимально доступный ранг возвышения. Мне такого не нужно, но не воспользоваться помощью друга, когда он сидит рядом, преступление. Отступник должен отработать слитую дела или информацию. Так пусть работает. Все эти мысли промчались у меня за доли мгновения. Даже поразительно, что такие длинные умозаключения потребовали так мало времени. Ладно, вру, это я уже сам пытался обосновать то, что делали в этот момент руки. Позабыв о том, что я обещал Лису, я связывал отступника с двумя осколками первородной души, с теми, что находятся в мире людей и мире демонов. Без этой связи направлять силу в карлика нельзя. Почему? Да потому что, откуда я знаю, почему? Но, стоило появиться последней нити, как меня пронзило ощущение правильности. А следом за этим ощущением карлик выгнулся, пронзенный могучим потоком силы. Наконец-то я ослабил контроль, убрал защитные формации, высвободившаяся из бронзового бога сила, что кружилась у первородной души, нашла свою жертву. Не знаю, что там происходило с карликом, я перестал отвлекаться на него в тот момент, когда из груди отступника ударил радужный луч силы. Он был не таким мощным, как тот, что входил в карлика, часть энергии уходила через созданные мной связи в первородные души, но и той, что отправлял в меня бывший библиотекарь, хватало с избытком. Меня словно в ледяную прорубь окунули. Дыхание перехватило, мысли улетучились, начала нарастать боль. Лишь четкая уверенность, что теперь у меня все получится, никуда не девалась. Именно она позволяла сохранить разум. Именно она позволяла выжигать сопряженные меридианы и ядра, превращая их в черную пыль. Все то, что создавалось через боль и страдания, я выжигал, даже не пытаясь думать, почему это получается. В обычном состоянии энергия ци не может влиять на сопряженную, приходится прокручивать ее через свои тела. Но, если я пропустил бы все то, что высвободилось после повелителя глубин в себя, превратился бы в черную пыль вместе с Велией. А так отступник своими страданиями искуплял свою вину передо мной и всем миром, а также платил за единение с кристаллами. Все, что происходило дальше, запомнилось мне мелкими обрывками. Вот меридианы и ядра превратились в пыль, в сопряженную пыль. Вместо того, чтобы опасть на пол и исчезнуть, она кружила между мной и Велией. Бьющая из карлика радужная энергия каким-то образом полностью растворялась в этой пыли, постепенно вынуждая ее принимать форму двух лежащих друг на друге тел. Чем больше энергии вливалось, тем четче тела становились, обретали плотность. Переход из состояния пыль в камень произошел скачком. Он совпал с безумным криком карлика, доживающего свои последние мгновения. Несмотря на все предосторожности, энергия бронзового бога заживо сжигала тело отступника. Пришлось переключать энергию на себя, но теперь, как два сопряженных тела обрели плотность, это оказалось достаточно легко сделать. Карлик потерял сознание, а вместе с ним едва не отправилась в забытье и Велия. Она ошарашенными глазами смотрела на изменения нашей гармонии. Там, где когда-то находилось 6 бескрайних озер, по 3 на каждого из нас, появилась исполинская скульптура, впитав в себя всю воду, словно губка. Скульптура изображала двух обнаженных людей, лежащих друг на друге в максимальном физическом контакте. Причем максимальном, это именно максимальном, в том, которое у нас получается только во время единения. Не узнать этих людей возможности не было, неизвестный скульптор идеально передал наши свилеи тела. В скульптуру входило 2 чудовищных потока энергии, продолжая трансформировать ошеломительное творение. Тела уплотнялись, светились, становились еще больше, грозясь поглотить собой вообще всю нашу гармонию. Останься сейчас те плотины, что пугали меня на заре нашего возвышения, их бы просто раздавило новой силой. У богов не может быть ограничений в развитии, потому что они идеальны. Момент, когда статуи обрели жизнь, я упустил. Просто осознал, что фигура в форме Вели начала ощущаться живой. Точно так же, как это происходило с бронзовым богом. Статуя не дышала, у нее не билось сердце, но вливающиеся потоки силы сотворили какое-то чудо, оживив статую. Точнее, только половину статуи, на меня высвободившейся из бронзового бога силы не хватило. Причем не хватило, как мне казалось, сущей малости. Казалось, потяни ее из первородной души, как все встанет на свои места, однако стоило так сделать, как меня едва не скрутило от отвращения. Сила, что шла от кристалла, была грязной, неправильной, запятнанной. Я мог пропустить через себя всю силу первородной души, но оседала на мне от силы 10-я ее часть. Все остальное уходило обратно, в кристалл. Причем этот процесс очистки был таким омерзительным, что всего через 20 минут мне пришлось его оборвать, чтобы не сойти с ума от отвращения. Казалось, что мне приходится ковыряться в чьем-то трупе, выискивая куски еще не разложившегося мяса. Когда я открыл глаза, первое, что увидел, золотые глаза моего любимого демона. Велия вернулась в свою естественную форму, но на текущем этапе нашего возвышения отличие между демонами и людьми заключилось только в глазах. Карие у меня, золотистые с вертикальным зрачком у нее, ни запаха, ни других отличительных признаков. Духовное зрение запустилось не с первой попытки. Сложилось ощущение, что пыль сопряжения прибила мою способность, и той приходилось выкарабкиваться из недр тьмы, не желая разрушать очарование момента, ибо за последнее время мне так мало доводилось обниматься с Велией, я оценил последствия своего превращения. Туша повелителя глубин, что раньше занимала 2/3 комнаты, скукожилась и ссохлась, став едва ли больше меня. Отступник-библиотекарь лежал неподалеку от нас. Он уже не хрипел, дышал ровно и, как по мне, давно пришел в сознание, разбираясь с тем, что я для него сделал. Стены помещения, где я проводил очередную героическую битву, выдержали, первородная душа все же их закалила, так что бушующая здесь энергия ничего с ними сделать не смогла. Зато дальше, у меня даже дыхание остановилось, когда я понял, что наше помещение располагается в огромном озере из черной пыли. От Бристона ничего не осталось, город только что был уничтожен. Дома, дворцы, библиотека, городской портал, хотя нет, этот уцелел, но утонул, часть внешних стен, устройство, что формировало защитную формацию вокруг города, всего этого больше не существовало. Как не существовало и живых существ, внутри городских стен не было ни одного живого. Впрочем, за пределами тоже особо никого не было, Ближайший даос обнаружился в нескольких километрах. Я даже сглотнул, но вовремя заметил, что моя семья все еще находилась в пространственной аномалии, живая и, вроде как, здоровая. Боясь пошевелиться, словно это может кому-то навредить, я спросил: «Народ, а что произошло в городе? Вы где?» «О, очнулся-таки наш предводитель». Дарна решила выступить первой. «Знаешь, Зандр, ты в очередной раз мне должен. Неприятно признавать, но Дарна права», — поддакнул Герлон, что явилось для меня полной неожиданностью. «Если бы не она, у нас могли возникнуть проблемы». «Проблемы? Да вы бы все сдохли. Так что давайте, хвалите меня». Пришлось требовать пояснений. Как только Вилея сказала, чтобы нас больше не дергали, Дарна неожиданно развернула активную деятельность. Она хватала всех, кого видела, и отправляла их через червоточину в мир демонов. Причем действовала красноволосая настолько самозабвенно, что сумела заразить своей активностью всю нашу семью. Они пытались спросить у меня, что происходит, но мы с Вилеей уже ушли в процесс сопряжения, так что отвлекаться на общение в хранилище не могли. Тут прониклись уже все, и всего за 30 минут Бристон в полном составе был переселен в мир демонов. Казалось, к чему такие сложности? К тому, что еще спустя 10 минут окружающее пространство пронзила сила Бога. Зародыши Бога, что уже вознамерились двигать ко мне, чтобы призвать к ответу, едва не сдохли от хлынувшей на них силы. Хорошо, что Лиак с Альтаей справились и всех вытащили. Новоявленные серебряные зародыши Бога чувствовали себя плохо, но не так критично, как остальные. Если бы не они и Дарна, что развернула активную деятельность, город превратился бы в чудовищное кладбище. Мне долгое время не удавалось покорить силу бронзового бога, и она нашла прорехи в защите, уничтожив Бристон. Помещение с первородной душой плавало в озере черной пыли диаметром 500 метров, а где-то там, в глубинах этого страшного озера, валялся портал. Забавно, если кто-то из великих сейчас решит нас навестить, вот их сюрприз ждать будет. Ладно, раз не хвалите, то и пофиг, — фыркнула Дарна, так и не дождавшись заслуженной похвалы. Кто бы мог подумать, что именно у суккубы появится такое чувство опасности. Ты, мой дорогой и любимый Зандр, скажи лучше вот что: уничтожение города хоть какой-то смысл имело? Получил, что хотел. Получил, — ответил я, переведя взгляд на новую сопряженную структуру. Если структурой можно назвать два обнаженных тела, превратившиеся в одно целое, во всех смыслах этого выражения. Развивать мысль мне не хотелось, так что на новые вопросы отвечать я не стал. Вместо этого подул сумасшедший ветер, что начал выметать черную пыль из гигантской ямы. Превратить ее обратно в землю не получится, это уже инертная к любым техникам субстанция. Поэтому следует развеять эту гадость по окрестностям, а на ее месте сформировать новую землю. Или, раз у нас появилась такая яма, целую сеть подземелий. С последним предложением я даже к семье обратился, как они смотрят на то, чтобы оформить многоуровневую сеть подземелий в Бристоне. Как показывает практика, порой это полезно. Будет ли полезно нам — вопрос. Началась дискуссия, которую я практически не уделял внимания. Пусть спорят без меня, управлять всем этим хозяйством предстоит им, а не нам с Вилеей. Куда больше меня сейчас занимал продолжающий притворяться трупиком отступник. «И долго ты собрался так валяться?» — спросил я, продолжая частью сознания избавляться от черной пыли. Наше помещение уже подняло на поверхность, я сформировал шпиль, что вывел нас на воздух. Карлик открыл глаза и сел. Он продолжал молчать, но сейчас обмануть меня не сумел. Если раньше его сердце билось спокойно, сейчас оно бесновалось, готовое выпрыгнуть наружу. Еще бы, отступник стал един с осколком первородной души. «Знаешь, если продолжишь молчать, я ведь могу эту связь и оборвать. Я показал, что прекрасно понимаю, что происходит с карликом. Вновь отделить твое сознание от тела и, если мы так и не придем к какому-то выводу, сдам тебя твоим бывшим братьям. Вместо того, чтобы заинтересовывать меня великими тайнами, ты молчишь и изображаешь из себя великого героя. Что же, это твой выбор, у меня нет права его осуждать. Для начала я тебя отсоединю». Если кто-то думал, что я блефую, он глубоко заблуждался. Процесс присоединения я отработал, теперь мне хотелось понять, могу ли я отсоединить душу существа изнанки от его тела. О, прекрасно могу. Проблем с этим вообще не возникло, стоило потянуть энергию из всех своих сформированных нитей, как отступник словно лет на 100 постарел. Это при том, что он и до этого выглядел не очень свежо. теперь мы с тобой. Постой, карлик согнулся, словно его покинули силы, но все же сумел протянуть в мою сторону руку. Верни все как было, и мы поговорим. Зачем мне это делать? Отступать я не собирался. Если и дожимать, то максимально. Ты получишь знания, точнее, отступник. Практика общения с подобными тебе наглядно показала, что знание знанием рознь. То, как правильно повязывать мантию, тоже знание. Карлику с каждой секундой становилось хуже, резкое отлучение от кристалла не добавляло ему здоровья. Я дал себе еще минуту, после чего собрался возвращать нити обратно, сейчас с этим проблем вообще не будет. К третьему разу уже научился. Зачем мне нужен отступник? Из-за его знаний, чтобы им пусто было. Этот крон может быть мне полезен, осталось его только дожать. И через 20 секунд у меня это получилось. Упав на колени, отступник начал хрипеть, но все же собрался и, подняв голову, заявил: «Если ты вернешь мне тело, узнаешь о том, как уничтожить разум моего родителя. Существа изнанки, что желает стереть ваши миры, не станет, но на его место придет тот, кто был рожден в этом мире. Тот, кто будет служить тебе верой и правдой, заменив собой породившую его тварь. Такие знания тебя устроят?» Глава 17. «Ты хотел со мной встретиться», произнес я, глядя в глаза одному из библиотекарей. Я сидел в центре пустого пространства, что когда-то носило гордое название «Город Бристон». Сейчас от города остались лишь наполовину уничтоженная внешняя городская стена, комната с осколком первородной души, да портал, что я швырнул неподалеку от себя. Все остальное было уничтожено. Посовещавшись, советники и главы клана Пант приняли ответственное решение: в Бристоне не будет никаких подземных уровней. Плодить преступность, чтобы потом за ней гоняться, мы не станем. Поэтому мне пришлось потрудиться, выдув всю черную пыль, я заполнил огромную яму землей, уплотнив ее до состояния камня. Камень был сформирован силой медного бога, так что вздумай я проводить эксперименты с очисткой еще раз, проблем для города больше не возникнет. Во всяком случае, я на это очень сильно надеюсь. «Смотрю, у тебя возникли проблемы, покоритель тайн», — произнес карлик. Он прибыл в город через внешние порталы и сейчас вальяжно расхаживал по земле, абсолютно ровной, как тихая водная гладь. Проблема, о которой намекал библиотекарь, заключалась в том, что у Вилли не получалось сформировать червоточину в Бристон на стороне демонов. Трижды моя жена пробовала пробиться на ту сторону, и каждый раз червоточина открывалась в нескольких сотнях, а то и тысячах километрах от искомой точки. Третий круг мира демонов был слишком велик, а второго координатора червоточин у нас под рукой не было. Теперь стало понятно, почему их всегда было двое, один со стороны мира демонов, другой со стороны мира людей. Для того, чтобы гарантировать прокол в двух нужных точках, это не проблемы. Так, мелкий дискомфорт, я лишь пожал плечами. У Вилли нет ограничений по количеству червоточин. Не получится с 10-й попытки, получится с 100-й, 1000-й, 1000000-й, если на то будет воля неба. Время нас не подгоняет. Мало того, здесь, как видишь, остались лишь стены. Значит, мы сможем перенести Бристон в любое другое место. То есть договариваться ты не собираешься? Недобро зыркнул на меня карлик. Все зависит от условий этих самых договоренностей. Мне необходима червоточина и восстановление города. Что нужно тебе? Огромный вопрос. Воссоединение? Тут же последовал ответ. Нам нужно воссоединиться с телом, чтобы тут же убраться из наших миров, превратив их в руины. Я не понимаю, о чем ты, покоритель тайн. Каким образом мое воссоединение превратит эти миры в руины? Разум станет един с телом, и на этом все изменения закончатся. Никакого разрушения не будет. Знаешь, даже интересно, как глубоко ты собрался себя закапывать, усмехнулся я. Нити ринулись в сторону уцелевшего помещения с первородной душой, откуда я вытащил пожилого отступника. Хотя, после единения, он значительно помолодел. Теперь ему от силы можно было дать лет 60. Повтори все, что ты рассказал мне про воссоединение тела и разума существа изнанки, приказал я. Отступник кивнул и слово в слово повторил тот небольшой рассказ, с помощью которого ему удалось купить мое внимание. Как только произойдет воссоединение, первородная душа исчезнет, отправившись в новое путешествие. Мир не треснет, катаклизм затронет только центральный регион мира людей и центральный дворец мира демонов, да и то мимоходом. Однако то, что последует за этим, будет куда страшнее. Оба мира лишатся энергии ци. Существа, что идут к своему бессмертию, начнут испытывать чудовищный энергетический голод. Чем выше этап возвышения, чем сильнее этот голод будет. Начнется война за остатки духовных камней, которые уже не получится подзаряжать. Постепенно они закончатся и все, кто возвышается, умрут. Ладно, не все, кандидаты и часть учеников младших рангов останутся живы. Но только те, кто проживает в нулевом круге и поясе. Кандидаты и ученики внутренних поясов и кругов умрут, как и их более развитые сородичи. Неделя, максимум две, столько давал отступник обоим мирам, прежде чем в них закончатся все возвышающиеся. Но ведь мир не треснет. Библиотекарь понял, что его поймали, но отступать не собирался. Он не исчезнет, не разрушится. Он станет чистым. Люди и демоны продолжал существовать и развиваться. Только уже без нас. Твои опасения были услышаны, покоритель тайн. Возможно, нам стоит подумать о сроках исхода, подготовке идущих к бессмертию к этому процессу, обеспечении их выживаемости. Но и держать нас на вечной привязи неправильно. Мы 10 000 лет являемся рабами этих миров. Разве небу такое угодно? Разве оно сможет смотреть спокойно на то, как страдают невинные существа? Сможем, ответил я, не желая вдаваться в подробности. Еще как сможет. Потому что невинных существ здесь нет. Если на этом все, можешь идти. У меня дела. Отступник должен умереть. Покоритель тайн. Последовало неожиданное заявление, после чего библиотекарь атаковал мой источник информации, выпустив в него несколько весьма замысловатых техник. Они находились за гранью моего понимания, я с такими техниками еще никогда не сталкивался. Вроде как передо мной стояло существо этапа владыка, а используемая им техника по силе равнялась божественной. При том, что у этапа бога нет техник. Клон библиотекаря завалился на землю и захрипел от боли, его ноги испарились как что-то ненужное. Находись я на этапе алмазного зародыша бога, то этой атаки просто бы не заметил. Вот только времена нашей свели и слабости остались в прошлом. Скульптура, отвечающая за божественный ранг, была наполовину живой, так что пропустить атаку я просто не мог. Техники не достигли цели, в то время как моя контратака оказалась неотразимой. Клон библиотекаря был силен, отрицать этот факт глупо. Вот только пользоваться своей силой в полную мощь он не мог. Понятия не имею, что его останавливало, от соединения тела от разума, приказ императора, какие-то другие ограничения. Важно то, что работать на полную силу он не мог. За что и поплатился, мне удалось перехватить опасную энергию и отправить ее в нашу полуживую статую. Накатила неприятная тошнота, энергия ЦИ была с душком. Однако это была энергия высокого этапа и отказываться от нее я не собирался. Подняв лишившиеся ног тело нитями, я подтащил его к себе. Несколько лечений убрали боль, из-за чего карлик перестал хрипеть. Убедившись, что он сконцентрировался на мне, я произнес: «Я знаю, что меня слышит основа, тот разум, что порождает всех клонов, наделяя их физической оболочкой. Еще одна подобная выходка и я начну на тебя охоту. Надеюсь, ты не думаешь, что изнанка является надежным местом, где можно спрятаться. Если потребуется, мы свели и развеем этот миф. Отступник поведал мне много чего интересного о том, где ты находишься и как заглянуть к тебе в гости. Не к клону, именно к тебе, основе. Знаешь, у меня ведь даже несколько раз мелькала мысль о том, что стоит поддаться на его уговоры и заняться тобой вплотную. Уничтожить того, кто дестабилизирует этот мир, а на его место поставить новую основу. Ту, что покинула тебя вместе с отступником. Я не поддался на первые уговоры, решив, что с тобой еще можно работать, но после того, что сегодня произошло, у меня начали появляться сомнения. Вдруг мой новый союзник был прав и от тебя стоит избавиться? Тебя невозможно контролировать. Думаешь, сможешь контролировать его? Прохрипел карлик. Судя по его взгляду, чего-то хорошего в наших будущих отношениях ждать не придется. Когда на тебя смотрит с такой ненавистью, тяжело рассчитывать на любовь и дружбу. Он связан с осколком первородной души, как один из твоих клонов. Что, не получилось забрать частичку своего тела? Так она больше тебе не принадлежит. Отныне у нее два владельца, мой союзник и один из твоих клонов. Только они обладают властью над этим осколком. Не ты. Ты обрел силу, покоритель тайн. Но готов ли ты к ней? Ведь за любой силой приходит ответственность. Или те, кому эта сила нужней. Ты можешь делать с этим клоном все, что пожелаешь. Он мне уже не интересен. Но, если ты решишь оставить отступника себе, мне придется принять меры. Угрожаешь появлением в изнанке? Милости прошу в мой дом. Приходи, и ты узришь всю мою силу и мощь. Ты едва не умер от встречи с нашими домашними зверьками. Что будет, когда ты встретишься с их хозяевами? Зандр, мне скучно, зевнула Вилея. Ой, смотри, какой неровный у нас участок в хранилище. Сейчас я его подровняю. Прекрати, взревел карлик, как только часть тьмы в пространственной аномалии отступила, породив зеленую поляну. Вилея действовала без фанатизма, ограничившись несколькими квадратными метрами, но это метры она забрала именно у изнанки, а не притянула к себе уже сформированные участки. Библиотекарь задергался, пытаясь вырваться из моих пут и броситься на Вилею, но ничего поделать не мог. «Заметь, я не отказываюсь с тобой работать, не собираюсь следовать рекомендациям своего союзника и идти тебя искать, не собираюсь уничтожать изнанку, чтобы набрать себе дополнительные участки. Это не я, это ты прибыл ко мне в город, начал угрожать и напал на моего союзника. Так дела не делаются, библиотекарь. Надумаешь с нами сотрудничать, знаешь, где нас найти. Решишь пойти войной. Что же, ничего не меняется. Ты знаешь, где нас найти. Я не стану воссоединять тебя с первородной душой, так как не желаю смерти нашим мирам. Не стану отдавать тебе отступника. Теперь он работает на меня, как некогда работал на Делайлу. Во всем остальном готов с тобой работать. С этими словами я превратил клона библиотекаря в пыль, выкачив из его тела всю энергию. На лицо вновь наползла неприятная гримаса, никогда не думал, что у энергии есть вкус. Есть. Все, что касалось сопряжения, было приятным, вкусным и замечательным. Все, что касалось энергии ци, попахивало какой-то тухлятиной. Пожалуй, заставить себя медитировать перед первородной душой я не смогу. Тело существа изнанки, дарующее нашим мирам силу, за 10 тысяч лет протухло. Вот они, минусы энергетических вампиров, о которых Лис по какой-то причине не рассказывал. Все идущие к бессмертию воспринимают энергию ци нормально, не обращая внимания, что могут принять лишь десятую ее часть. Все остальное является неправильной силой, вредной, опасной, протухшей. Но есть и плюсы. Энергию сопряжения можно поглотить целиком, пуская ее на возвышение. Пусть нереальных, но сопряженных статуй точно. Как это сделать и откуда найти сопряженную силу? Ответ меня позабавил, в отступнике. Если в него, связанного с осколком первородной души, отправить силу какого-либо источника, то карлик преобразует ее в нужную мне энергию и отправит в мою сторону. Никакой тошноты, отвращения или чего-то подобного, лишь счастье и радость. Всю гадость, которую карлик не мог преобразовать, он отправляет обратно в осколок через свои связи. Это был настолько идеальный вариант развития, что отказываться от него у меня просто права не было. Да, требовалось полное сопряжение с Вилеей, развитие нашей статуи происходило только в гармонии, куда мне приходилось затаскивать еще и отступника. Но это работало. Мне уже удалось проверить свою теорию, едва не опустошив осколок первородной души. Существо изнанки все же подгадило, оно полностью не обрубило, но сильно ограничило канал между основным телом и осколком. На подзарядку нашего осколка теперь требовалось время. Судя по тому, что я видел, минимум неделя уйдет на то, чтобы полностью восстановить энергию в осколке. Нужно бережнее относиться к нашим ресурсам. «Муж, ты же не серьезно по поводу формирования миллиона червоточин?» — озабоченно спросила Вилея. «Знаешь, работа с изнанкой не самая простая. Ты можешь помочь?» Я посмотрел на отступника. «Нам нужен второй координатор червоточин, чтобы стабилизировать проход». «Да, господин», — кивнул мой новый союзник. Причем сам он себя просил называть слугой, но мне претило такое слово. «Мне потребуется себя червоточины. Я утратил возможность создания таких предметов». «Такого хватит?» Вилея сосредоточилась, и через мгновение в ее руках находилось идеальное семя. Я невольно отшатнулся, но все же заставил себя собраться и подойти к своей жене ближе. Забавно, насколько глубоко в нас въедаются рефлексы. Мое сознание привыкло, что близость с предметами изнанки доставляет дискомфорт, поэтому до сих пор порождает желание сбежать как можно дальше от опасных предметов. Вот только никуда сбегать мне больше не требовалось, на существ этапа бог изнанка не действовала. Окончательно подавив страх, я взял семя червоточины в руки и передал его отступнику. «Оно идеально, госпожа», — ошарашенно произнес карлик. Он смотрел на семя, как на что-то невозможное, что заставило Вилею довольно ухмыльнуться. «Еще бы оно не было идеальным, ведь его сделала я. Что нужно для открытия прохода? Якорь на той стороне, Госпожа, отступник доходчиво объяснил принцип формирования стационарных червоточин. Суть заключалась в том, чтобы начать этот процесс в один и тот же момент. Прокол из одного мира устремится вперед и встретится где-то посредине с вторым проколом. Они объединятся, формируя стабильную структуру. «Кармин, тащи меня», — приказала Вилея, после чего перевела на меня недовольный взгляд. «Муж, а с тобой мы потом отдельно поговорим. Почему ты сразу не привлек карлика? Почему мне пришлось работать?» Ответа на этот вопрос у меня не было. Я действительно не подумал о том, что можно использовать отступника для формирования червоточины. Только после того, как к нам заявился клон библиотекаря, разумная мысль все же посетила мою голову. На то, чтобы отправить Вилею в мир демонов и восстановить червоточину, ушли сутки. Все это время я посвятил тому, что разбирался с записной книжкой Хуан Луня и консультировался с Герлоном. Стало понятно, что формировать новую защитную формацию вокруг Бристона библиотекари не будут. Еще заберут и ту, что находится на стороне мира демонов. Просто потому, что могут. Значит, следует позаботиться о защите города самостоятельно, а точнее, изменить одну из защитных формаций с этапа зародыш бога на божественную. Вот тут-то проблемы и возникли, ни у кого из нас не было понимания, как это делается. Хуан Лунь был золотым зародышем бога и даже не посматривал в сторону следующего этапа возвышения. Имелось всего несколько заметок относительно божественных артефактов, но они были такими туманными и пространными, что их, считай, и не было. Тем не менее сдаваться мы не собирались, есть задача, значит ее следовало решить. Мало того, у нас имелся яркий пример того, что нужно сформировать, защитная формация в мире демонов все еще действовала. Когда появилась червоточина, жители Бристона ринулись обратно в мир людей, я же отправился в мире демонов, изучать якоря и контур управления. Божественные артефакты сильно отличались от всех, с которыми я сталкивался раньше. Здесь не было печатей, каких-то сердечников, редких материалов. Здесь был стандартный управляющий контур и горы энергии, способный сжечь любого из моей семьи. Карлики каким-то образом покорили эту силу, заставив работать так, как нужно им. Если смогли они, смогу и я, ибо выбора у меня, на самом деле, нет. Лишних гостей в Бристоне не нужно. Результат появился лишь через неделю. Якорь ярко вспыхнул, получив очередную порцию энергии, но не рассыпался, как раньше. Мне удалось удержать его в стабильном состоянии, а все остальное являлось делом техники, сформировать еще несколько десятков подобных якорей, объединить их с управляющим контуром и установить защиту по периметру заново возведенных стен. Всего за неделю владыки земли показали свою мощь. Бристон рос, словно на дрожжах. «Куда мы?» — нахмурилась Вилея, когда я сжал ее руку и перенес нас на сотню километров от Бристона. Еще одно приобретение, отныне мое духовное зрение позволяло оценивать пространство в радиусе 100 километров. Это было тяжело, мозг не всегда справлялся с обрушивающимися на него объемами информации, но сдаваться я не собирался, нужно развиваться, в том числе и выполнять взятые на себя обязательства. Когда-то я бодро ударил себя кулаком в грудь, заявив, что могу восстановить барьер между поясами, пробитый демонами. Вот только дальше слов дело так и не пошло. То одно меня занимало, то другое. Сейчас, когда Дилайла заперлась у первородной души, сбежав туда сразу после сражения с повелителем глубин, у меня появилось свободное время. Королева выполнила свое обещание и со стороны демонов к нам пока никто не лез. Докровит тоже занимался своими делами. Возвращение трех божественных сущностей требовало постоянного контроля. Библиотекарь всю неделю молчал, словно утратил ко мне интерес. Вот и получилось, что сразу, как только у меня получилось обеспечить защиту городу, я отправился выполнять обещание. «Страдать», — пояснил я, в очередной раз используя технику перемещения. Барьер между третьим и четвертым поясами находился в 1500 километрах от Бристона, всего в 15 прыжках от нас. Огромная энергетическая конструкция уходила к небесам, чтобы километрах в 50 начать закругляться и формировать некое подобие купола. То, что я воспринимал как огромную энергетическую стену, оказалось огромной защитной формацией, блокирующей распространение находящейся в ней энергии. Причем энергии высокого уровня, сила мастеров проходила через барьер без каких-либо ограничений. Сейчас, имея возможность взглянуть на барьер с позиции медного бога и энергетического вампира, я поражался совершенству этой конструкции. Тот, кто создал этот купол, был настоящим гением. Причем я сильно сомневался, что барьер является делом рук императора. Это существо, как теперь стало понятно, вообще игнорирует любые проблемы своего мира, занимаясь только первородной душой. Здесь поработал кто-то другой, причем не Докровит. Если бы он понимал, с какой стороны подходить к процессу, давно бы устранил дыры. Но первый после императора не спешил устранять проблему. Не мог или не хотел, что-то мне подсказывает, что первое. Несмотря на всю свою силу, Докровит просто не мог этого сделать. Тогда кто тут поработал? Опять библиотекарь. С одной стороны, больше некому. С другой, есть у меня подозрение, что это не так. Ладно, задам этот вопрос потом. У меня теперь есть источник важной информации. И что тут делать? Спросила Велия, хмуро глядя на творящийся хаос. Мало того, что демоны проделали пробой, они еще установили несколько вышек. Раньше я полагал, что именно они поддерживают проход в стабильном состоянии, но сейчас, оценивая ситуацию с позиции энергетических нитей, понял, что не все так просто. Вышки являлись оружием. Они поглощали часть силы барьера и разряжали ее в высокоранговых существ. Если ты зародыш бога и выше, получи заряд энергии. Причем такой силы, что даже Докровиту будет не до шуток. Сила, задействованная в барьере, на самом деле пугала. Она была на одном уровне с первородной душой, выведенной на максимальную силу. Все эти молнии и искры, что бьют землю рядом с барьером, на самом деле обладают чудовищной мощью, способной натворить дел с любым даосом высокого ранга. Чем ниже этап возвышения, тем слабее ударяют молнии. Вот почему демоны до сих пор не покорили четвертый пояс, несмотря на пробой в барьере. Зародыши бога просто не могли пройти через эту дырку. Повторюсь, тот, кто сделал барьер, являлся гением. Впрочем, как гением являлся и тот, кто сформировал защитные столбы, и я точно знал, кто им являлся. Сидит этот гений сейчас в пространственной аномалии, сбежав от суеты повседневности. Я провел с Лисом много времени, поэтому научился определять его творения по особому почерку энергетических линий. Ладно, с одним гением я определился. Кто второй? Муж, ты меня слышишь? Велия толкнула меня в бок, не дождавшись ответа. Что тут делать? Как нам нужно страдать? Для начала следует удалить башни, ответил я, принявшись разрушать созданные из металла древних конструкций. Точнее, сам металл древних разрушить я не мог, зато мог уничтожить все остальное. Лис подошел к процессу творчески, умудрившись спрятать все управляющие контуры столбов под металлическими листами. Видимо, на пике своего могущества он даже и помыслить не мог, что однажды появится монстр, способный пробиваться своими энергетическими нитями через металл древних. Стоило повредить несколько блоков, как башня прекращала работать, превращаясь в красивый, но бесполезный кусок из металла древних. «Теперь самое интересное», — пояснил я, когда в доступном мне пространстве башен больше не осталось. «Понятия не имею, как ты это сделаешь, но нужно зачерпнуть силу изнанки и наложить ее на этот пробой, как заплатку, такую гигантскую заплатку. Издеваешься?» — опешила Велия, вытянув руки в сторону барьера и закрыв глаза. Она через какое-то время бессильно их опустила. «Зандр, так не работает. Нельзя накладывать изнанку удаленно. Мне нужен физический контакт, иначе ничего не получится. Вот, я-то уже начал думать, что у нас с тобой превозмогания не будет. Вот же оно, превозмогание. Самое настоящее. Давай руку, постараюсь сделать так, чтобы нас не убило. Но учти, многого обещать не могу. Молнии будут бить больно. Но нас же это не остановит. Барьер должен быть восстановлен, даже если нам с тобой придется сдохнуть. Иное небу не угодно. Глава 18. «Мы смогли?» – спросил обгорелый обрубок демона. «Смогли?» – ответил обгорелый обрубок человека. «Хотя, можно ли назвать нас обрубками?» Руки, ноги на месте, даже глаза и те видели. Но вот кожа и волосы, это пострадало. Причем так, что мы покрылись некрасивой черной коркой. Боль я отключил давно, в противном случае мы бы просто отключились, но полностью обезопасить себя от творений древнего гения не смогу. Молнии пробивали мою защиту, пытаясь превратить нас в кусочек хорошо прожаренного мяса. Вот только как я не мог остановить молнии, что прилетали к моему телу, так и не пускал их глубже, внутри тела я властвовал единолично. Так что досталось только коже и волосам, поэтому доставать лечебную капсулу не требовалось. Хватило лечения, чтобы мы вернули себе обычный вид, одежду, Конечно, жалко. Она сгорела одной из первых. На самом деле сгореть могло практически все: амулеты, артефакты, одежда. Целыми остались три вещи: пластина искателя и два браслета, брачные хранилища древних. Видимо, даже явись сюда сам император, эти предметы не превратятся в черную пыль. Пока Вилея бурчала о том, что из-за меня семья опять понесет огромные расходы, а мастер Масил вечно занят, так что придется выгонять всех его клиентов, чтобы воссоздать одежду, я занялся пластиной искателя. Раз попалась на глаза, пусть рассказывает, что оно такое. Итак, первое, пластина искателя включала в себя частичку первородной души, маленькую крошку, что питала предмет и полностью блокировала его от любых неприятностей, связанных с энергией. Положи пластину хоть на саму первородную душу, она не исчезнет. Второе, многослойность. Кроме сердечника из осколка кристалла, имелось еще два слоя, основной и маскировочный. На основном слое было нанесено уйма печатей, но рассмотреть их в деталях не получалось, мешала маскировка. Понять смог всего несколько, те, что отвечали за привязку и уничтожение демонов. Причем у Вилли привязка и уничтожение демонов были изменены относительно стандарта, в них добавилось дополнительное условие, видимо, чтобы пластина не уничтожила своего хозяина. Третье, внешний слой, он же маскировочный, решил выделить его в отдельную составляющую, так как этот слой являлся важнейшей частью печати, ни сердечник, ни печати. Именно маскировка, она была создана из божественной плоти, причем без каких-либо иносказательных фраз. Для производства пластин главе клана приходилось жертвовать частью своего божественного тела, раз и навсегда связывая пластину с собой. Когда-то глава клана Феникса пугал нас с Вилеей, что обязательно узнает, если небо от нас отвернется, и теперь я понимал, что он не пытался нас запугать. Он действительно узнает про изменение статуса, так как пластина была живой. Она являлась частью тела бывшего главы клана Феникс, странным образом не утратившая связь с изначальным телом. В голове сразу пришло сравнение, клон библиотекаря. Есть основное тело, от которого отпочковывается кусок и превращается в пластину искателя. И это, на самом деле, немного пугало. Потому что, повторюсь, пластина оставалась живой, хоть и воспринималась на ощупь как холодный металл. Если жива пластина, значит жива и ее основа. Бывший глава клана Феникс жив. Однако не только это заставило меня крепко задуматься. Я, наконец, ощутил силу императора. Для того, чтобы проверить, вытащил одну из пластин искателей, что у нас имелись до этого. Там фигурировала сила только одной божественной сущности, в нашей – двух. Причем вторая оказалась на порядок сильнее и страшнее первой. Плоть императора подчинили и вставили в наши свилии пластины, где она перемешалась с плотью внезапно оказавшегося живым главы клана Феникс, формируя что-то воистину страшное. То, что я едва не откинул прочь от себя, словно ядовитую змею, ибо пришло осознание – для чего вообще делаются эти пластины? Не для того, чтобы щеголять ими, демонстрируя всем и каждому. Не для того, чтобы уничтожать с их помощью демонов. Не для того, чтобы формализовать нашу принадлежность к удивительной гильдии. Цель пластин заключается в том, чтобы уничтожать своих хозяев. Для этого и делается привязка и единение с телом. Поэтому пластины могут делать только главы кланов, самые высокоранговые существа нашего мира. А в нашем свилее случае, к этому подключился еще и император, изменивший пластины и добавивший им возможность работать на демоне. Не работать, накинуть на нее поводок, чтобы в удобный момент сжать его, превратив в удавку. Несколько раз глубоко вздохнув, успокаивая нервы, я продолжил исследование. Мне хотелось понять, откуда появляется надпись. Почему ее могут видеть все, кроме нас? Потому что мы владельцы и права такого не имеем. Глупость. Таких энергетических нитей нет. Значит, я просто смотрю не туда. Пытаюсь увидеть надпись глазами, но что, если ее нужно видеть как-то иначе? Техника, не думаю, что-то другое. Что-то настолько простое, что оно доступно многим без передачи. Глава клана Феникс спрашивал у Дилайлы, знает ли она, куда смотреть. Дилайла знала. Так, может, стоит узнать это и мне, искатель Зандр. Этот даос ведет небо. Потребовалось 20 минут тестирования, прежде чем я разобрался с пластиной. Надпись действительно была, но она находилась на уровне гармонии. Точнее, Прочитать ее я смог только превратившись в великана и воссоздав пластину рядом с собой, увеличив ее до состояния огромной площади. Надпись оказалась энергией изнанки, активирующейся при определенных условиях. Увидеть текст могли далеко не все даосы и демоны, только те, которые не поддавались влиянию изнанки. Вилея, к примеру, если бы захотела раньше, могла бы с легкостью прочесть наши пластины, но такого желания у нее не возникало. Да и я сейчас сумел прочесть ее только в сопряжении, сопряженный бог не боится изнанки. Вот и пришел я к главному вопросу, который огромное количество раз задавал Лису: что такое небо? Ответ мне категорически не нравился, ибо по всему получалось, что небо – это разум основы библиотекаря. Вот только это был настолько логичный ответ, что все мое подсознание говорило о том, что не все так просто. Да, библиотекари приложили свои лапки к созданию пластин, как минимум сердечник сделан из их тела, да и надпись из энергии изнанки говорит о том, что где-то существует нечто, что отправляет пластинам энергию, меняя текст. Все указывало на одно конкретное существо, но чем дольше я про это думал, тем больше понимал, что это не так. «Ваше небо», — так говорил библиотекарь в разговоре, «что, если это не он, если это кто-то иной?» Часть моего сознания отправилась в хранилище древних. Понимаю, что совершаю глупость. Я, тем не менее, ввел в поиск неба. Результатов было много. Убрав упоминание о небесном своде, я остановился на одной из книг по теологии. Пришлось разбираться, что означает этот термин, после чего, воссоздав книгу в реальности, я погрузился в увлекательное чтиво под названием «Боги древних». Причем богами у древних назывались не существа, достигшие бессмертия в своем возвышении. Богами считались несуществующие сущности, дарующие не пойми что. Они, якобы, отвечали за душу, перерождение, какой-то потусторонний мир. Богов у древних было много, даже чересчур много. Я листал страницу за страницей, не понимая, почему мне рекомендовала именно эту книгу, пока не наткнулся на несколько страниц, где упоминался бог неба. Теперь понятно, о каких пространных рассуждениях говорил Лис. Небо в понятии древних являлось некой невещественной сущностью, что управляло изнанкой, той самой областью, в которую древние вгрызались всеми своими силами. Доказательств существования нет, только ощущение, что кто-то должен стоять за созданием этого нового мира. Собственно, в первой книге ничего полезного больше не было, так что я полез искать другие, но мне этого не позволили. «Зандр, мне скучно. Мы долго тут торчать собрались, Вилее надоело нарезать круги вокруг меня». Восстановленный барьер гудел и жужжал, превратив столбы из металла древних в расплавленные куски металла. Первая часть работы была завершена, но приступать к барьеру между вторым и третьим поясами я пока не хотел. Для начала нужно продемонстрировать результат работы до кровиту. Мы обещали доказать, что можем восстановить барьер. Мы это продемонстрировали. Теперь, если потребуются наши услуги, нужно платить. Искатели бесплатно не работают. Хотя у меня сейчас появилась вполне навязчивая мысль перестать считаться искателем и избавиться от пластины, через которую меня могут убить в любой момент. Причем даже если непонятное эфирное небо будет на моей стороне, оно мне надо, так рисковать. Бристон встретил нас спокойствием и умиротворением. Наши строители умудрились совершить очередное чудо, восстановив дворец клана Пант. Люди и демоны работали плечом к плечу, позабыв о былых распрях. Никто никого не подгонял, не заставлял, не принуждал. Все работали на благо своего дома, словно понимали, что кроме них никто этот дом не сделает. У меня даже улыбка на лице появилась. В моей голове все четче и четче оформлялась мысль о том, что пора прекращать войну между нашими мирами. Как только королева уйдет в пространственную аномалию, а я был уверен, что она присоединится к своим братьям, отдав Лиагу свою силу, необходимость в пленниках исчезнет. Демоны прекрасно могут возвышаться путем зверя, если им так необходима кровь, позабыв о пути демона. Жрать людей неправильно, во всяком случае, невиновных людей. Как вариант, преступников не казнить, а отдавать демонам. Делать так, как это реализовано прямо сейчас. Остается вопрос по территориям, но его тоже можно решить мирным путем. Пример племени Урбангас, превратившегося в один из родов нашего клана, тому подтверждение. «Наставники, когда у вас появится свободное время?» — спросил вернувшийся на обучение Лек. «Свободное?» — удивился я, посмотрев на Вилею. «Ты слышал о такой вещи?» «Понятия не имею, о чем он», — пожала плечами моя жена. «Ученик, выражайся понятней. Что такое свободное время и для чего мы тебе потребовались?» «Не ему», — ответил я, увидев реакцию Лега. Королева решила, что Лег готов. «Он же не сидел перед кристаллом», — нахмурилась Вилея. «Ему и не надо. Он же хмарник. Идеальное оружие против даосов. Таким существам костыли в виде ста волн адаптации не требуются. В принципе, можем отправляться в любой момент, как только у нас появится новая капсула. Что не так с той, в которой вы летели?» Нахмурился Лег. «Она стала непригодной. Радиация практически пробила 3,5 метра металла. Еще немного и она бы просто нас уничтожила. Когда мы вернулись обратно и сбежали от наставника Вилли, обломки капсулы остались валяться на земле. Внешний слой продолжал излучать радиацию, и я уверен на 100%, он загрязнил внутренности полусфер. Использовать их теперь не получится. Точнее, получится, но всего один раз, минуты на 3, после чего мы умрем и не уверен, что даже лечебная капсула сможет помочь. Мне бы не хотелось подвергать себя такой опасности. Да и королева, уверен, хочет пожить чуть дольше, чем пару минут. Нужны новые полусферы, на этот раз, желательно, метра по 4 толщиной. Так надежней. Я передам, задумался Лег. Других способов нет, это место избегает даже Докровит. Как сам думаешь, есть другой способ. Сейчас к полусферам лучше не приближаться, я же займусь ими чуть позже. Какое-то не самое дешевое удовольствие, получается, путешествовать к базе древних, вздохнул Лег. Металла древних и так мало, а тут приходится его так нерационально использовать. Нерационально, задумался я и вывел перед глазами структуру полуразрушенной базы древних из третьего круга мира демонов. Ученик прав, прыгать в опасное место раз за разом неправильно, чревато проблемами. Но что, если пойти другим путем, не самим двигаться к базе, а заставить ее прибыть к нам? Задача довольно интересная, придется управлять не только сферой, но еще и огромной горой, насквозь пронзенной радиацией. При этом нужно понимать, даже если удастся вытащить базу, она будет излучать радиацию, возможно, немногим меньше, чем страшное озеро. Плюс при транспортировке база может повредиться. Есть у меня опыт переноса высокотехнологичных устройств с одного места на другое? Нет, такими навыками похвастаться не могу. Тогда что, забыть и отправляться на стабилизацию под куполами из металла древних, постепенно выводя их из оборота? Глядишь, через 10-20 таких поездок металла древних просто не станет в нашем мире. Отличное решение, ничего не скажешь. Зандр, нахмурилась Вилея, когда я молча протянул ей руку. Надо поработать, пояснил я. Опять, сколько можно, муж? Я только что практически сдохла, пока мы барьер восстанавливали, а ты? Вы восстановили барьер? Герлон, если удивился, то виду не подал. Между третьим и четвертым поясами, кивнул я, обругав себя за то, что не рассказал об этом остальным. Хотелось бы чуть больше информации. Герлон все же позволил себе эмоции, недовольно сжав губы. Пришлось рассказывать о том, что мы с Вилеей провернули и как это у нас получилось. Повторить это, к сожалению, никто не сможет. В обоих мирах всего один человек с сердцем из семени червоточины. «Ты сейчас планируешь восстанавливать барьер между вторым и третьим?» — спросил Герлон. «Эй, что началось? Никаких восстановлений еще год!» — возмутилась Вилея и даже руку вырвала. «Удержать истинного громилу было выше моих сил. Нет, барьерами заниматься мы сейчас не будем», — пояснил я. «Сейчас мы телепортом отправимся на запад, к тиграм, там пробьем проход в мир демонов и прыгнем на максимально безопасное расстояние к базе древних». Лег прав. Постоянно тратить огромное количество металла древних нельзя. Нужно каким-то образом покорить эту область, блокировать радиацию, замкнув ее саму на себя. Но у меня ничего не получится, пока источник находится на месте. Духовное зрение работает сейчас на сотню километров, вот и попробую подобраться на это расстояние, чтобы дотянуться до озера и отправить его глубоко в землю. Километров на 10, к примеру. Пусть эта жуткая зараза там все заражает. Как только источник исчезнет, радиация постепенно начнет уменьшаться. Наверное, во всяком случае, в учебниках по физике написано именно так. Альтая, все верно. Только для того, чтобы радиация исчезла, нужно подождать несколько миллионов лет. А тогда, если источник исчезнет, все очистится. Значит, придется ускорить время. Пожал я плечами, выслушав ученицу. Вот кто наслаждался наследием древних. Альтая поглощала книги с чудовищной скоростью, умудрившись подключить к этому процессу еще и Эйрин. Судя по тому, что делала бывшая заместительница главы школы Синего Лотоса, Бристон в скором времени ждут очередные глобальные перемены. Хотя, почему в скором времени? Перемены уже начались, недалеко от города заложили основу новой школы возвышения, где, кроме непосредственно самого возвышения, планируется обучать физике древних, в той его части, что Эйрин и ее помощники сумели адаптировать к нашему миру. Процесс не самый быстрый, как сказали обладательницы зеленых волос, но настолько увлекательный, что они готовы положить на это хоть всю свою жизнь. И все ресурсы клана Пант, подумал я, но озвучивать это не стал. Создать с нуля школу возвышения, что расположится неподалеку от Бристона и будет находиться сразу в двух мирах, не самое дешевое удовольствие. Почему в двух? Потому что учиться в школе будут не только даосы, но и демоны, без каких-либо ограничений. Вот такой первый шаг на то, чтобы наши миры прекратили войну. Уподобляться прочим школам возвышения, что работали по принципу закона джунглей, где нужно подавить слабых, чтобы возвыситься над ними, Эйрин не собиралась. Студенты должны учиться, а не сражаться друг с другом. Если кому-то такое не нравится, его личные проблемы. Любая агрессия будет жестко подавляться. Добром, улыбкой и радостью мир между людьми и демонами не создать, только жесткой диктатурой. Поступить будет легко, но у каждого абитуриента станут проверять наличие таланта. Как это собираются провернуть, лично для меня оставалось загадкой. Альтая и Эйрин вытащили через меня еще несколько сотен книг по различным областям жизни древних, начиная от того, как они организовывали учебные процессы, заканчивая управлением людьми. В общем, процесс кипел, и новый глава школы возвышения Пант, медный зародыш бога Иринбая, отступать не собиралась. Раз у меня нет ни времени, ни желания знакомиться с наследием древних, она с удовольствием возьмет на себя эту роль. Интересное решение, согласился Герлон. Не пойму только одно, для чего такая сложная логистика. Порталом, потом червоточина. Почему сразу нельзя прыгнуть порталом в третий круг? Потому что для нас свели и порталы мира демонов закрыты, ухмыльнулся я. Несмотря на все, что мы для демонов сделали, а еще больше несмотря на то, чего не сделали, они не желают позволять нам пользоваться своей транспортной системой. Обиделись, наверное. Мы же вернули всех пленников, удивился Герлон. Без артефактов, напомнил я, живыми, невредимыми и не лишенными возвышения. Разве не это важно? Про артефакты речи не шло. К слову про артефакты, я решил резко сменить тему. Порталы закрыты, и возмущаться этому глупо. Пластина искателей на тебе, ты видишь надпись на ней, надписи недоступны носителям, пояснил Герлон. Я изучил пластину от и до, там нет ничего. О, поверь, там много чего интересного, не согласился я. Для начала хочу тебе рассказать, что это вообще такое. Так, где там у нас Нургалбая? Ага, вот он. Подожди чуток, хочу притащить сюда главу нашей гильдии. Ему тоже будет полезно об этом узнать. Если новый член нашего гордого клана и возмущался, но недолго. Ровно до того момента, как я не пояснил, что такое пластины искатели и для чего они вообще существуют. Забавно было смотреть, как старик Нургал стаскивал с себя этот амулет и, словно ядовитую змею, держал в руках. Она же будет работать даже на расстоянии, спросил он, с трудом подавляя желание отбросить подальше пластину, что было вполне нормально. Научившись читать текст, я прекрасно его видел. Искатель Нургал, этот даос безразличен небу. Появись такая надпись у нас с Вилеей, нас бы сразу прикончили. К слову, у Герлона надпись не изменилась. Искатель Герлон, этот даос угоден небу. Пластина привязана к нашей сущности. Мы же кровь сдавали, когда их делали. Так что даже если мы отправим пластины на самую глубину океана, они все равно будут на нас действовать. Единственная возможность отказаться от такого дара – перестать быть искателем. «Не самая приятная новость», – произнес Герлон, что крутил в руках пластину. Приняв решение, он вернул амулет обратно на шею. «Ты же понимаешь, для чего это сделано?»